«Потому что для них это не важно», — ответил Крайзер, провожая взглядом уходящие колонны и в душе радуясь, что ему тоже позволили снова покинуть Крик. https://www.https://4f47e2/9/24/dc/41cfb/495/41/069cfd/4fa. Тут проходит голосование для платных подписчиков, которые выбирают, какой фанфик получит главу вне очереди. А еще там уже 106 глава вышла и в самом разгаре четвертый том. Так что если не хотите, чтобы у вас отжали главу, то можете встать в один ряд с теми, кто будет отстаивать это право. Хотя я почти уверен, что там разберутся и без вас, потому что баланс сил явно в пользу этого фанфика, ведь он просто дольше существует и большинство платных подписчиков подписались только ради него. Впрочем, может быть, кто-то из вас захочет поддержать подпиской или просто закинуть рубль за уже два написанных тома на чай. Глава 72. Именем его я, Робо Джилл Лимон, лорд-командующий Империума, сын Императора Человечества, объявляю о начале неодолимого крестового похода. Предатели, мутанты, демоны, знайте, что мои армии идут за вами и несут гибель вашему жалкому роду. Галактика принадлежит нам. Робо Джилл Лимон объявляет о начале неодолимого крестового похода. В самом начале неодолимого крестового похода из Солнечной системы выступили сотни войсковых групп, собранных в могучие флотилии. Крупнейший флот Примус, способный мгновенно сокрушать целые миры, направлялся лично роботом Джилл Лимоном, и на его плечах лежала самая главная задача – принести стабильность разоренными системам Империума Санктус. Флот Секундус отправился дорогой мучеников к самому Оку Ужаса с целью провести контрнаступление и выиграть время для всего Империума, пока тот будет восстанавливаться. Но самым первым точку сбора покинул флот Терциус и тут же устремился прямо в бой, одерживая одну победу за другой, сразив встреченных тхарнитов и начав проводить разведку в темных глубинах сегментума Пацификус. Конечной его целью должна была стать система Лиссера. Первоначально эта система являлась главной целью флота Квинтус, но из-за задержек флот Терциус добрался раньше и приступил к сокрушению захватчиков. Однако в это же время в агонии содрогался весь Империум. Многие миры осаждались демоническими ордами, и с какой бы самоуверенностью ни сражался Робо Джилл Лимон, но масштаб проблемы был невероятно огромен. Требовалось сделать невозможное, чтобы собрать воедино хотя бы часть Империума. Кадия разрушена, Око Ужаса сходило с ума, Империум разделен на две части, вторая половина, прозванная Темным Империум, находилась в Вечной Ночи. И хоть Робо Джилл Лимон вернулся, но это лишь еще сильнее оживило Варп. Его братья-предатели никуда не делись и тоже строили свои личные планы, совершенно не боясь очередного крестового похода. И в это темное время мобилизовались все силы. Одним за другим создавались флоты, еще больше войсковых групп покидало Терру, как и Крик играл в этом крайне важную роль. Мир смерти даже не пошатнулся, стойко пережив самый темный час галактики, а десятки его полков уже направлялись к различным войсковым группам в качестве подкреплений. Командование Крига же уверило Терру, что сделает еще больше, попросив взамен лишь одно. Вернувшиеся в лоно Империума миры-кузницы должны будут увеличить поставки тяжелой техники. Правда, в этой же просьбе Крик уверил, что новые полки готовы сражаться и без техники. Так или иначе, войсковая группа «Ярость Махария», входящая во флот Терциус, уже пробивалась в сегментум Темпестус и, проходя в относительность близости к Кригу, к ней были присоединен корпус смерти, состоящий из 12 полков, составлявших более 1,5 миллиона гвардейцев, готовых поставить на колени любого, на кого укажет рука командира группы «Ярость Махария» Виктора Крауна. Сотни кораблей, миллионы гвардейцев, инквизиторы и ордена Космодесанта, Робо Джилл Лимон объединил всех своим появлением. Этого Империума не хватало больше всего, сильной руки, которая принудит забыть былые распри и заставит всех сражаться ради одной конкретной цели. Благодаря этому у Империума действительно появилась надежда, несмотря на падение хаоса и великий разлом, на высоком готике Цикатрикс Маледиктум. Время, проведенное в пути, не было скучным, хотя и чего-то запоминающегося мне было трудно припомнить. Просто что не варп-прыжок, то очередная битва с демонами. Варп до сих пор сходил с ума, и хоть мы были довольно далеко от великого разлома, но боги хаоса будто бы лично пытались разорвать каждого, кто смел хоть на мгновение появляться в поле их зрения. Изнурительные бои стали нормой для флотов, но даже несмотря на эти трудности, ведомые астрономиканом и волей бога императора экипажи сражались раз за разом во время перелетов, а затем уже на планетах, захваченных хаосом. Во многом благодаря именно Кригу удавалось без особых проблем противостоять демоническим угрозам. Даже я, несмотря на пробудившуюся птичку и повышенную уязвимость к варпу, с удивлением обнаружил, что тренировки на Криге дали о себе знать. Я закалил тело и характер, превратил свой разум в монолит из пластали, что в свою очередь положительно сказалось на психической устойчивости. Проще говоря, воля моя стала куда сильнее и с чадием варпа стало труднее меня сломить. И пусть милость Гзинча улетучилась и его тень больше не укрывала меня, но в подобном я не нуждался. Даже если найдется слишком сильный враг, то мне хватит силы подорвать себя гранатой. И пусть я все равно недостаточно силен, чтобы противиться по-настоящему жутким тварям варпа, но теперь меня будет легче сломать, чем подчинить. Поэтому пережитое того стоило, хотя и что-то пришлось отдать взамен, ведь фатализм и мрак Крига проник слишком глубоко. 226-й, ваша новая униформа, прохрипел интендант, выдавая мне новый комплект одежды, которая изрядно потрепалась в последнем сражении, и новый бронежилет. Определен я был в 215-й полк, который являлся пятым в нашем корпусе. Первым являлся 211-й, а 222-й, 12-м. Обращались ко мне по первым трем цифрам, которые обозначали номер внутри роты. Мой полный номер был куда длиннее, туда входил номер нашей роты, ее тип, затем добавлялся номер полка, нулями заполнялись пустоты, а также еще некоторая информация по большей части необходимая скорее департаментом мониторум. Но в целом, внутри роты обращались просто по номеру 226, да и в других случаях обращались тоже кратко по первым цифрам. Также вся информация находилась на униформе и была всегда на виду. Поэтому никакой путаницы не было, и едва я переоделся, как сразу же наш корабль начал выходить из варпа. В это же время мы уже заняли свои позиции в пожирателях, пафосно названных транспортных шаттлов, которые располагались в цитациусах, еще больших транспортных кораблях, аналогах боевых барж космодесанта, только без огромной боевой мощи и десантных капсулах. И как только флот вышел, то наш корабль начал неспешно выдвигаться в сторону очередного мира. Вперед вырвались крейсера, стремясь уничтожить станции на орбите, эсминцы навязали неудобный врагу бой, а в довершение издали давал свои залпы гордый линкор. Очередной мир будет очищен и ничто не остановит ярость Махария. И пока космодесант по большей части был задействован для установления полного контроля в космосе, проводя абордажные операции, нас уже начали высаживать на самой планете, пока орудия кораблей подавляли планетарную оборону. В полном молчании мы сидели в пожирателе, причем сразу в бронетранспортере модели «Горгон», ведь места тут было более чем достаточно. Никто даже слова не обронил, казалось даже, что все кадеты просто перешли в режим ожидания. И хоть лично я продолжал размышлять то над тем, то над другим, но вот что-то мне подсказывало, что другие действительно не думали. Или же, я поднял голову и посмотрел на своих товарищей. Я даже не знал их имен, ведь многие из них были из других рот или даже кадетских корпусов, только номера на их униформе были всегда на виду. Интересно, а о чем они действительно думали? Может быть, мысленно молились о том, чтобы их бросили в штыковую на титанов хаоса или хотя бы на роту пожирателей миров? Мне как-то не по себе. Внутри меня раздался тихий голос птички, которая старалась не отсвечивать ни в варпе, ни в физическом мире. «Совсем все плохо в имматериуме», — тоже мысленно спросил я. «Нет, дело даже не в этом, а в этом окружении. Все серое и пустое. Все люди, которых мы встречали раньше, были полны чувств и эмоций, а здесь лишь чувство вины и ничего более. В них нет страха за себя, они не переживают за оставленные семьи, не думают о будущем, в них нет сомнений или каких-то терзаний, нет какого-то контраста, что делает живых живыми. Ты тоже становишься серым, и надеюсь, ты понимаешь, что это плохо». Я ненадолго замер и задумался над словами птички, но наш шаттл тряхнуло, загудел двигатель Горгона и в скором времени началась высадка. Наш бронетранспортер пришел в движение и впервые теплые лучи звезды упали на нашу роту. Но никто не поднял головы, чтобы посмотреть на чудо, ценность которого многие не понимают, а кто-то просто уже лишился даже возможности понимать. Планет в этой системе было несколько, как и наша войсковая группа была довольно крупной. Однако главные силы сосредотачивались на этой планете, где располагался город Улей. Наш корпус уже начал закрепляться и рыть траншеи, как с помощью лопат, так и с помощью специальной техники. Крайзера никто не заставлял спешить, как и в целом к спешке относились отрицательно. И все же все наши полки молниеносно выполняли приказ за приказом. Закрепившись на позициях, мы начали ждать, пока силы наших союзников сделают то же самое. Однако уже совсем скоро командующий корпусом выбрал новую стратегическую цель и оставил в тылу лишь 3 полка, начав проводить свою личную операцию по захвату и окружению крепостных укреплений культистов хаоса. Эта операция была оценена комиссаром Рантом как рискованная, но неожиданно получила одобрение инквизитора Георга, представляющего Ардамалиус. К тому же 3 полка более чем обеспечили целостность фронта, прикрывая фланги союзников. Остальные же 9 полков начали продвижение вперед, смыкая тиски и разбивая не успевшие перегруппироваться силы, зачищая проклятые поселения и равняя с землей все на своем пути. Лишь окружив позиции предателей, Крайзер и другие офицеры Крига слегка успокоились, но благо им хватило благоразумия не идти в атаку. Ведь фронт нужно было выровнять, дождаться союзников, а также защититься от контрнаступления врага, который уже наметил взгляд на образовавшийся выступ. Комиссар Рант опасался того, что если силы гарнизона в крепости пойдут на прорыв и в этот момент нападут войска врага из города Улья, то Крик может понести ненужные потери и подставить всех. И основания так считать действительно были, ведь важно понимать, что под окружением крепости подразумевалось окружение десятков тысяч квадратных метров, полных бункеров, траншей, дотов, мелких населенных пунктов и самой крепости на 100 тысяч гарнизона, а также по меньшей мере миллионной группировки, рассредоточенной по всей этой территории. Это была очень серьезная сила, даже с учетом того, что от снабжения крепость оказалась отрезана, а сами культисты не могли похвастаться столь же качественным и обширным вооружением, как имперская гвардия, имеющая в довесок орбитальную поддержку. Но ведь и впереди еще был целый неодолимый крестовый поход, терять даже 1/3 личного состава было нельзя. И комиссар Ранд делал все, сдерживая порывы Крайзера, считавшего, что ценой 100 тысяч криговцев он легко возьмет крепость за неделю даже одним своим полком. С другой стороны, времени у Империума было мало, угрозы надвигались со всех сторон, и робот Джилл Лиман прямо сказал, что нужно восстанавливать Империум как можно быстрее. Если ждать, пока флот поймает и уничтожит все вражеские корабли, полностью подавит и уничтожит планетарную оборону, после начнет орбитальную бомбардировку, которая тоже может занять месяцы, так еще и в процессе уничтожит всю промышленность этого мира. В общем, надо было достигнуть золотой середины, которую умело описал комиссар Ранд. Нужно начинать действовать, как только нам выделит роту космодесанта. Это будет совсем скоро, как только будет захвачена или уничтожена главная орбитальная станция. Поэтому следующие 3 дня превратились для нас в скучную рутину. Грохот артиллерии, редкие перемещения вперед и занятия уничтоженных опорных пунктов отступившего врага, обустройка этих опорных пунктов и снова ожидание. Это испытание было самым сложным за всю историю нашего полка и кадетского корпуса. Нам просто не давали пойти в бой, заставляли ждать чего-то. Мы не видели врага слишком долго, у Криворукова даже началась депрессия. Он перестал говорить, хотя он вроде и до этого не особо был разговорчивым, но все равно, я так-то должен был закалять свою волю в невыигрываемых сражениях, а тут ересь какая-то началась. 226 ой, кажется, я умираю, произнес Криворукий, глядя в сторону врага, который находился в нескольких километрах и не пытался вести контрбатарейной борьбы. К такому меня не готовили. Я видел, как ослабли ноги Криворукова, которые слишком долго не бежали на пулеметчиков врага, как пальцы обессиленно сжимали ремень, переведенного в походное положение лазгана. Не в боевое, в походное он висел так уже 5-е сутки, с момента той резни с прорвавшимися демонами. Но даже в нем Криворукий не успел увидеть врага, ведь я добежал до них быстрее. Теперь меня за это мучила совесть. «Крепись, 233 и, скоро судя прилетит Черный легион. Не ври мне, 226 ой». Этот придурок Аббадан с 13-го раза еле-еле дальше Кадии смог пройти. Никакого Черного легиона не будет. Чтобы эти чертовы штабисты стерыжили вечно и никогда не смогли погибнуть ради бога императора. «Тише, тише, придет еще наш час», положив руку на плечо Криворукова, сказал наш сержант, исполняя свой долг, хотя и сам уже начал терять веру. «Командир, а можно ну того по-быстрому, туда и сюда, быстренько возьмем пару опорников и обратно, никому не скажем». «Нельзя, 233 и, нельзя, таков приказ, а значит бог император хочет этого, будем стоять и ждать, но тогда же прилетит космодесант, опять будет огнем поддерживать, как это было на прошлых мирах. Зачем нас вообще сюда отправили? Наверняка сотни миров пылают и нуждаются в нас, а мы тут стоим. Любой другой полк могли поставить, а не нас. Это была настоящая трагедия, и даже птичке стало дурно. Чувство вины выросло в разы, так еще и звезда ярко светила, грязи в траншеях не было, как и противогазы вот сейчас будет жестко разрешалось снимать. Я не понимал, почему нас отправили сюда, Криворукий не понимал, сержант наш не понимал, Крайзер не понимал, никто не понимал, кроме разве что Виктора Крауна, который уже получал тревожные доклады разведки. И, пожалуй, худшей новостью для любого командующего была та, после которой приходило понимание, что в грядущей битве без полка Крига не обойтись. Но чем дольше флот находился в системе, тем больше информации получали агенты Георга. Все свидетельствовало о том, что этот мир не просто стал местом обитания хаоса, а представлял некую пока что непонятную ценность. Обманчиво слабые культы обладали слишком обширными планами, опасными артефактами и готовили обряд, прелюдию которого уже улавливали псайкеры. Кроме того, Георг рассказывал о дурном предчувствии и некоторые странные действия противника на фронте, например, очень удачные перегруппировки в последний момент, могли говорить о том, что в наших рядах были предатели. Также крайне странные слухи начали приходить из других систем, где заметили корабли подлых ксеносов. Темные фрегаты нападали на торговые суда, а порой даже нападали на военные конвои. И это не походило на обычный грабеж, скорее на серию точных и пока что непонятно как связанных ударов. Складывалось впечатление, что ксеносы искали нечто очень важное для них, хотя планетарных губернаторов и командующих больше волновало то, что в процессе таких рейдов в рабство угонялись миллионы людей. Тучи сгущались над всем неодолимым крестовым походом, и войсковая группировка «Ярость Махария» не была исключением. Собственно, как вы можете заметить, сегодня вышло две главы сразу 72 АЭ, это и 73 АЭ, которую вы, вероятно, начнете читать дальше. Случилось это не благодаря чуду и не из-за доброты душевной жадного автора-капиталиста, а благодаря читателю Владу Ткаченко, который проспонсировал ночную проду, и благодаря ему 108 АЭ глава вышла вне очереди, а вместе с ней вышла и глава вне очереди для АД. В связи с этим я также позвонил куда надо, договорился с нужными людьми, обкашлял вопрос в администратуме, обговорил нюансы с роботом Жиллиманом, и в конечном итоге, для поддержания эффективности крестовых походов, каждый гражданин Империума теперь может получить сараритку жену. Заявку на получение можно оставить по номеру, данные удалены, или же на госуслугах. Ее зовут София, но если вы купите ей парные пиломечи, то для вас она станет кем угодно. Любит крестовые походы и запах Прометия по утрам. Из Инквизиции ее выгнали за слишком радикальные взгляды по отношению к врагам человечества, собственно, поэтому и решено было передать ее в качестве телохранителя почетному гражданину Империума. Кормить трижды в день, давать убивать еретиков дважды. За броней и оружием следит сама. Возврату не подлежит. Рекомендуем не упоминать при ней Гога Вандира. Глава 73. Полевой штаб корпуса смерти находился в 10 километрах от линии фронта. Каждую секунду полковник Крайзер был на связи со своим полком, а также принимал участие в собраниях, на которых присутствовал и командующий корпусом. При всем этом присутствовал и комиссар Ранд, а также еще несколько важных лиц и офицеров Империума, не являющихся криговцами. Доклад принят, скупо бросил командующий корпуса, после чего в штабе нависла гнетущая тишина. В систему Эронхилия вошли корабли ксеносов, прямо сейчас шел космический бой, в котором пришлось задействовать освободившиеся силы космодесанта. Друкхари, темные эльдары, они были крайне опасным врагом, но зачем они помогали культистам? Ответ был очевидным, а вопрос с подвохом. Скорее всего, Друкхари и культисты имели одну цель, достижение которой сделало их конкурентами, а человечество опять ничего не понимало. Надеяться можно было разве что на Георга, чьи агенты копали так глубоко, как могли. Однако в любом случае корпусу смерти теперь не стоило ждать поддержки Астартес. Кроме того, за время ожидания враг сумел перегруппироваться, закрепиться, и теперь наступление станет куда тяжелее. Стоило также напомнить, что не только полковник Крайзер настаивал на том, чтобы сразу же провести наступательную операцию, но в любом случае никто не возмущался, а командующий корпусом смерти молча утвердил новый приказ. В этот момент в движение пришли наши силы. Артиллерия не умолкала ни на секунду, а наш взвод уже разместился в Гаргоне, начав разрезать минные поля своим ковшом. Враг потратил кучу сил, чтобы провести минирование, посылал ночью стариков и детей, которые то и дело погибали от снайперов или минометного огня. Кроме того, большинство мин были противопехотными, а они даже в теории никак не могли навредить Горгоне, даже если бы взорвались прямо под днищем. Держась за упор, свисающий куском лебедки с крыши Горгоны, я стоял в полный рост, держась второй рукой за ремень своего лазгана. Нас слегка потряхивало, затем загрохотали стабберные пушки, начав подавлять врага в траншеи спереди. Из-за недостатка сил враг не смог создать полноценной линии фронта и сделал ставку на малые опорные пункты. Однако это даже не могло задержать продвижение нашего полка, ведь пока мы двигались к указанному опорнику, а еще одна группа к тому, что был правее в 3 километрах, прямо между ними двумя двигалась еще третья группа, не боясь перекрестного огня. Слишком много тяжелой техники было у нас и слишком плевать было командирам на технику и живую силу. Была поставлена задача сокрушить врага, и он будет сокрушен первым ударом, после чего лишится возможности отступить и откатиться на подготовленные в тылу позиции. Крик всегда наступал с одной скоростью, невзирая на потери и сложности, с максимальной. И вот Горгону тряхнуло в очередной раз, а мы услышали, как пули и осколки начали отскакивать от брони нашего бронетранспортера. С гулом опустился противоминный ковш, став твердой платформ, а затем в бой побежал весь наш бой. Без криков, без кличей, молча мы мчались в атаку, не стараясь тут же лечь и занять позицию, а также не обращая внимания на бегущих первыми бойцов, которым то и дело отрывало лодыжки минами. Полетели дымовые гранаты, и враг лишился возможности открыть по нам огонь. Кроме того, дым еще и мешал дышать. Мы же были в противогазах, и мы пришли сюда не побеждать, а убивать и умирать. К такому враг не был подготовлен, ведь каждый культист так или иначе страшился смерти, как и те, кого они называли богами. Боковым зрением я заметил, как Криворукий замедлился, из-за чего я вырвался вперед. Я сразу все понял и тоже чуть-чуть сбавил темп, идеально рассчитывая время. Это был далеко не первый заход на позицию врага, как и наше боевое сложивание было запредельным. Идеально мы подсчитали моменты, как только осколочная граната взорвалась в траншеи, в нее уже влетел я, открывая огонь по выжившим. Сразу же за мной влетали и другие гвардейцы, изредка давая какую-то информацию по воксу. Штыки пронзали затылки раненых, точные выстрелы не давали и шанса врагу. Одна граната за другой залетали в блиндажи, где раздавались крики, а затем взрывы. Вскоре весь опорник поглотила могильная тишина. Задача выполнена. 5 трупов, 3 раненых, доложил старший сержант, командир взвода, после чего мы начали погрузку в Горгону. Квартирмейстер уже начали изучать тела, читая молитвы над трупами и добивая тех товарищей, которым уже нельзя было помочь. Мы продвигались километр за километром, казалось, ничто не могло нас остановить, однако чем дальше мы заходили, тем лучше становились укрепления. Сама же крепость уже была взята в осаду другим полком с восточной стороны, ожидая нашего подхода с запада и юга. И вскоре, еще до подхода к крепости, наши силы встретили серьезное сопротивление. Равнина длиной в 10 километров, а заканчивалась она холмами, где ключевые высоты были заняты врагом, успевшим возвести множество дотов и даже бункеров. Их укрепления куда лучше выдерживали огонь артиллерии. Кроме того, по нам начали работать в ответ. Атаковать здесь нельзя. В полковом штабе уже шел диалог Крайзера и Ранта, в котором комиссар пытался переубедить полковника. Надо выждать, пока союзники на других флангах пройдут глубже и создадут оперативное окружение. Взяв под контроль линии снабжения и создав угрозу полного окружения, мы либо заставим врага отступить, либо ослабим его, что сделает наступление легче. Мы уже потратили слишком много времени на ожидание, комиссар Рант, недовольно произнес Крайзер, передвигая фигуры на стратегической карте. Особенно много вражеских фигур находилось близ города Улья. Каждая секунда нашего промедления играет на руку врагу. Нам нельзя выжидать. Они явно что-то затеяли, и у них точно есть какой-то план для перелома всей ситуации в их пользу. Они ушли в глухую оборону. Полковник, нет у них никакого плана. Нас в разы больше. Наша огневая мощь в десятки раз превышает их огневую мощь. На нашей стороне космодесанты, даже если они призовут орду демонов, то инквизитор Ардамалиус уничтожит их. Моя задача не допустить, если, ответил Крайзер, после чего его план был одобрен командующим корпусом смерти, который тоже более не собирался слушать советников с их «подождите прибытия космодесанта». Никакого хитрого плана в захвате этой линии укрепления не создавалось. Крик воевал твердо и уверенно, крайне прямолинейно и поэтому зачастую очень эффективно. Первая волна хлынула в лобовую атаку, танки и пехота за ними начали жестокий и неравный бой. Потери были колоссальны, но благодаря этой атаке были выявлены слабые места, а некоторым группам даже удалось прорваться во вражеские траншеи. Сразу же после этого уже готовые штурмовые бригады были брошены в эти бреши. Без остановки строчили вражеские пулеметы, взрыв разрывали криговцев, но неостановимым потоком наш полк давил врага. В первые сутки потери составили более 10 тысяч человек, но уже на вторые наша горгона пошла в бой. Враг дрогнул, отступил и одна позиция за другой становилась нашим, облегчая дальнейшие наступления и разрезая прочную оборону. У нас было больше людей, больше техники, и мы этим пользовались, не давая противнику времени собраться с силами. И в этот момент враг пошел на самые отчаянные и свойственные хаосу меры. «Какие же вы слабаки!» – прорычал я, рывком вытаскивая из груди очередного врага окровавленный штык. «Просто мусор, цепляющийся за жалкую и бессмысленную жизнь, в которой нет ничего кроме порока и греха». С грохотом упало тело очередного культиста. Помимо дыры в груди его тело покрывали еще и жуткие ожоги, ведь после удачного удара штыком я на всякий случай еще сделал пару выстрелов в упор. Такой мерзкий он готов был продать свою человечность, лишь бы пожить чуточку дольше. Неужели он так боялся смерти? Разве смертный срок не был лишь инструментом для поиска великой цели, ради которой можно будет радостно сложить и собственную голову? Но лазган мой опустился, как и нахлынуло угрызение совести. Я и сам недавно был таким же, а тут начал бахвалиться. Возможно, будь у этого культиста чуть больше возможностей, то он бы и стал кем-то другим. В любом случае, мне с моим даром перерождения не стоило так думать, ведь победить страх смерти я сумел лишь на свою пятую жизнь. И то не факт, что этот страх не вернется ко мне в будущем. Вдруг тень мелькнула в конце траншеи и сразу же, на одних рефлексах, я вскинул лазган и совершил 3 точных выстрела. Враг только успел выбежать, и тут же один из лучей пронзил его шею. Не было эпичного падения, его не откинуло как в боевиках. Просто ноги резко подкосились, и он словно тряпичная кукла упал на землю. Смерть была такой быстрой и такой странной, вовсе не благородной и красивой. После стольких боев в траншеях и разорванных брюх, из которых текла не только кровь, но и буквально дерьмо, я, кажется, стал по-настоящему понимать, что такое война. Это в первую очередь даже не убийство и насилие, не садизм и невинные жертвы, это буквально дерьмо, кровь и зловоние гниющих трупов. Вокруг было только это. Как хорошо, что меня подобное уже не волновало, хотя привыкнуть к этому все же пришлось, как и собственному смердящему дыханию, ведь очень часто у нас не было времени, чтобы следить за личной гигиеной. Хорошо, что борода у меня просто не росла, хоть какие-то плюсы от рождения на мертвом мире. Зачистка северной части завершена, по воксу доложил я, переступая труп с обугленной шеей и смотря в конец последних 10 метров траншеи. Удерживай позицию до прибытия подкрепления. Принято. Порой захватить позицию было куда проще, чем удерживать ее. Поэтому самое сложное могло быть еще впереди. Без какого-либо угрызения совести я начал обирать тела павших, в том числе 2 своих товарищей. Фраг гранаты, батареи для лазгана. У культистов я нашел самодельные взрывные устройства из выстрелов для гранатомета. Все пригодится. А после уже я занял позицию. Из-за особенностей ландшафта я не видел противника, но он был от меня меньше, чем в километре. Прямо туда я скоро и направлюсь, вместе с прибывшими отрядами. Если, конечно, прямо сейчас не начнется безумная контратака, во время которой нас попробуют закидать мясом с 3 сторон, тогда удержать позицию будет практически невозможно, но я знал, что союзники вот-вот и сами продавят фланги. Так что не особо переживал и продолжал смотреть на серую землю, покрытую золой. Как вдруг мой вокс разорвался от крика сержанта в укрытие, и в небе загорелись 1000 огней, на которые я завороженно смотрел около 2 секунд, прежде чем сорваться на бег. Но ближайший блиндаж был уничтожен огнем артиллерии, а все остальное являлось сетью траншей с редкими лисьими норами, также уничтоженными нами в процессе наступления. И хоть я находился в траншее, но обрушимся огненному дождю было на это плевать. Горела сама земля и дыхание сбивалось из-за огромного количества углекислого газа. Один из снарядов взорвался в 5 метрах надо мной, и белый фосфор словно фейерверк разлетелся во все стороны, поражая в том числе и траншею. Враг позволил нам зайти на пристреленные позиции и открыл огонь сразу же, как прибыли отряды для закрепления и последующего наступления. С диким воплем я упал на землю, горящими руками начав тушить лицо. Плавился противогаз и прилипал прямо в коже. Больше всего досталось левой стороне лица, а также шее. Температура была чудовищной, пожар становился все сильнее и, корчась от боли, я пытался ворочаться и потушить самого себя. Несмотря на адскую боль, я все же не паниковал и делал то, чему меня учили на Криге. 226 ой, раздался крик Криворукова, который уже начал помогать мне, осыпая меня землей. Они идут. Едва пламя на мне лишилось кислорода и потухло, как он рывком поднял меня на ноги. Кругом было пламя, многие погибли, не успев спрятаться, еще больше было раненых, но враг продолжал вести обстрел, так еще и бросил прямо в ад пушечное мясо, павших в одержимость жителей этого мира. Рефлекторно я последовал за Криворуким и еще 5 бойцами обратно к позиции, которую я покинул в попытке найти укрытие. Уже на ходу достал из аптечки обезболивающее и сразу сожрал жменю таблеток, запив их собственной кровью, хлещущей из прикушенного в момент не самого удачного падения языка. Левый глаз не видел вообще, будучи закрытым коркой из запекшейся крови. Так еще и оплавленный противогаз стал мешать обзору. С болезненным рыком я рывком снял противогаз с лица, отрывая от лица куски кожи. Стон агонии вырвался из моей глотки, искры посыпались из глаз, а зрения я на время лишился из-за чудовищной боли. Но в боевом положении был лазган, а как только взор начал прочищаться, то я тут же открыл огонь по кричащим от невообразимого страха культистам. Они не хотели идти в атаку, многие из них чуть ли не рыдали, но были вынуждены делать то, что им приказали в надежде спасти свои семьи, ставшие заложниками в городе Улье. Но не осталось во мне и капли сострадания, а как только враги подбежали на расстоянии в 50 метров, то я начал бросать гранаты. Осколки разлетались во все стороны, горящая земля взлетала к небу и одним за другим падали бойцы, хватаясь за ноги и пытаясь ползком добраться до хоть какого-то укрытия. Но куда раньше их находила смерть, а о попытке выжить свидетельствовали лишь полосы крови, оставшиеся на выжженной земле. Было трудно дышать, пожар на наших позициях становился все сильнее, несмотря на попытки наших товарищей его потушить с помощью земли. Кровь для бога крови. Раздался рев, и вдруг среди трупов начала испаряться кровь, становясь разломом в варпе. Черепа для трона черепов. Невероятное насилие и пылающая черным пламенем ненависть стали топливом для самого воинственного темного бога. Дюжина кровопускателей присоединилась к самоубийственной атаке, заставив меня вспомнить мою третью жизнь. Одним своим видом они тогда внушили такой страх, что лишь воля Дзинча позволила мне не дрогнуть и не пасть на колени. Истинной жестокостью были полны их души, а своими мечами кровопускатели на ходу разрубали на куски своих же союзников. Один из кровопускателей мчался прямо ко мне, высунув свой мерзкий язык и сверля меня взглядом полной ненависти глаз. Я же продолжал стрелять, но выцеливал культистов, которые были вооружены чем попало, но если они прорвутся до траншеи и навяжут ближний бой, то мы не сможем эффективно отстреливать это пушечное мясо, и тогда наша оборона будет уничтожена. Полетела новая порция гранат, заработали гранатометчики, но осколки не сильно вредили кровопускателю, как и ни одна граната не угодила прямо в него. Вот он уже был на расстоянии 10 метров, до сих пор в него никто не стрелял, лишь я, целясь в культистов позади, обуглил его алую кожу. Но как только гад приблизился почти в упор и приготовился снести мне голову одним ударом, в полный рост встал сидящий все это время рядом гвардеец. Прибывшие инженеры должны были укреплять захваченные позиции, но как только начался бой, то они тут же примчались по приказу сюда. Вооружены они были дробовыми ружьями револьверного типа, Люция МК-22С. Первый же выстрел разорвал колено кровопускателя, курок взвелся сам и провернулся барабан-дробивка, после чего сразу же последовал следующий выстрел в уродливую морду гада. Чтобы выбить эту позицию у корпуса смерти, врагам придется сначала уничтожить весь наш полк, а затем разобраться еще с 2 резервными полками, что были готовы закрыть брешь в любом месте всего фронта. И что-то мне подсказывало, что солдат у нас просто больше и никакие демоны не смогут переломить ход битвы. Но вражеское командование сделало ставку вовсе не на демонов. Азимут 200, за холмом, танк, мгновенно доложил я по Ваксу, заметив технику врага, крайне странную технику, а также по меньшей мере взвод культистов, облаченных в весьма тяжелую броню, с шипами, в красных цветах, с голыми ладонями и в черных масках, изображающих воющие, кричащие и всякие гримасничающие лица, с крючковатыми носами и подбородками. В этот момент каждый боец узнал этого врага, ведь сегментум Пацификус граничил с сегментумом Темпистус, как и Крик находился довольно близко к границе двух сегментумов. Этому врагу также нашлось и место в памятках, ведь культ Кровавого Договора был опасной угрозой и представлял элиту сил хаоса. И пока пушечное мясо сгорало в дружественном огне и вместе с демонами отвлекало нас, Кровавый Договор уже начал свою ответную операцию, ведь их совершенно не волновало превосходство имперских сил в численности. Глава 74. Небо затянулось черными тучами и рокот грома заглушал даже яростные залпы артиллерийских батарей. Кровавый Договор и Кровопускатели ясно давали понять, что взор Кхарналёк на этот мир. Однако это было весьма удивительно, ведь в ответ на неодолимый крестовый поход воинства Кхарна ответили кровавым крестовым походом, который проходил совсем в другом месте. Происходило нечто странное, однако комиссар Рант не видел какого-то хитрого умысла и был полностью уверен в том, что последователи Кхарна просто решили устроить резню. Также Рант практически не вмешивался в работу полковника Крайзера, которому маршал корпуса дал полную свободу действий. Крайзер был весьма известным офицером, знания и навыки которого заставили командование вернуть бедолагу на Крик. Кроме того, Крайзера можно было охарактеризовать как крайне умела тактика. Во время крупных операций он выбирал один участок и начинал вгрызаться в него. Благодаря отличной памяти, а также невероятной внимательности, от взора Крайзера не мог укрыться ни один кадет, а теперь и ни один гвардеец его полка. Он запоминал номер каждого и впоследствии лично давал указания по формированию тех или иных подразделений, в частности штурмовых бригад, которыми Крайзер разрезает участок фронта и дает возможность для последующего прорыва всей обороны. Медленно, не спеша, разрезая даже самые серьезные укрепления на тысячи малых участков, на отдельные доты и порой блиндажи, Крайзер забирал себе одну часть за другой и плевать он хотел на то, как глубоко враг уходил в оборону. Так или иначе обстановка накалялась, и лучшим доказательством подобного было появление Георга. Инквизитор со своей свитой явился к маршалу корпуса смерти, а своего верного дознавателя уже отправил в штаб к Крайзеру. «Значит, информация о появлении Кровавого Договора верна», — произнес дознаватель, изучая принесенные с фронта тела. Будто бы Георг не верил разведке или просто никому не верил. Это очень странно. Эта планета пала под властью хаоса, чему тут удивляться. Ранд был хорошим комиссаром и верным псом Тиры, но стратегического понимания ему не хватало, хотя для его работы этого и не требовалось. В кровавом крестовом походе приняли участие многие последователи Кхарна. Однако кровавый договор, согласно нашим сведениям, там так и не появился. Возможно, дело в отдалении, хотя нам казалось, что мы их полностью уничтожили. Что же очевидно, что вы ошибались. Их подразделения активно мешают нашему продвижению, недовольно проворчал Крайзер, попутно утверждая передачу сотни тысяч артиллерийских снарядов ротам, расположенным западнее для подготовки к прорыву. Мы считаем, что на этом мире расположено слишком много сил, размер и эффективность которых несоизмеримы со стратегической ценностью системы или с простым желанием устроить мясорубку. К тому же кровавый договор не столь безумен. Это бывшие дезертиры и ведут их опытные офицеры. Они бы не стали жертвовать людьми просто ради развлечения. Если вы хотите отправиться на фронт и узнать все сами, то милости прошу. Если же нет, то попрошу говорить по существу, жестко осадил дознавателя Крайзер. Вы чего-то не договариваете, как и все инквизиторы. Либо просто ничего не знаете и тратите мое время попусту. Лицо дознавателя в этот момент слегка вытянулось. Лицо, покрытое шрамами, побелело, а взгляд стал даже агрессивным. В какой-то момент показалось, что он сейчас продемонстрирует всю тщеславность и гордыню своего Эрдоса, однако через мгновение на его лицо лег мрак тяжких размышлений. Он будто бы решал, что можно говорить, а что нет. Но в конечном итоге дознаватель просто замолчал и более не произнес ни слова. При всем этом он продолжал внимательно следить за каждым приказом, мельком заглядывал в кагитатор и одновременно слушал как приказы Крайзера, так и разговоры вокс-операторов. И хоть Крайзеру было на это абсолютно плевать, но вот Ранд напрягся, вдруг почувствовав, что является одним из подозреваемых. За считанные мгновения поверхность планеты воспылала сотнями яростных сражений. Будто бы чего-то дождавшись, враги начали действовать активно и дерзко, выйдя из бесперспективной глухой обороны. Основную массу солдат представляло мобилизованное население, плохо обученное и зачастую играющее роль живого щита. Однако их дополняли орды демонов, а стоило только отвлечься, как в самый неожиданный момент невесть откуда взявшаяся рота кровавого договора уже разбивала фланг и навязывала безумную резню в траншеях. Я же тем временем сидел в траншее, покрытой кровью и внутренностями товарищей. Потери были огромными, но и холмы были усеяны телами врагов. Подбитые бронетранспортеры служили укрытием для новых волн пушечного мяса, прямо по ним работали спаренные стабберы, и наша артиллерия работала прямо перед нами, из-за чего случайные снаряды порой прилетали и на наши головы. Но даже в этом аду я не чувствовал страха, но зато сполна прочувствовал настоящую боль. К прошлым ранам и ужасному ожогу добавилось и огнестрельное ранение предплечья правой руки. Обезболивающее было уже сожрано, но что-то оно особо не действовало. Рыча, я заталкивал бинт внутрь раны, турникет также уже был на месте. Толком не очистив рану, но хотя бы прикрыв ее бинтом от последующего загрязнения, я уже слышал, как начали стрелять другие гвардейцы. Враг шел в очередное наступление, и в этот раз остановить его будет еще сложнее, ведь после прошлого наката к нам не успело прибыть подкрепление. «Засекай, птичка», — рыкнул я, понимая, что в горячке боя точно забуду, когда был наложен турникет. Засунув еще не остывшие дуло лазгана в грязь, я лишь слегка его охладил и через секунду уже начал палить из него по бегущим в нашу сторону культистов и демонов. Им не было числа, и это бесило, как и то, что лазган в любой момент мог просто выйти из строя. Хотелось бы мне стрелять из него, как написано в памятке, но реальная ситуация была такова, что либо ты выживаешь все из себя и своего оружия, либо сдохнешь слишком рано. Слева, на 9 часов, разорвался мой вокс, но из-за контузии я едва смог уловить слова и затем их переварить. Тем временем на левую часть нашей траншеи обрушился шквал лазерных лучей. Работала химера, поддерживая высадку пехоты, уже мчавшейся прямо к нашим позициям. Кровавый договор любил резню, но еще больше он любил побеждать, и поэтому их силы наносили финальный удар, когда пушечное мясо из демонов резни и пушечного мяса истощили нас. Все слабее становились наши ответные выстрелы. Даже высунуть голову было равносильно смерти из-за работающей химеры и начавших работать гранатометов. Кроме того, под нашей высотой тоже уже закреплялся враг, метая в нас гранаты, осколки которых свистели в воздухе без остановки. Снова спрятавшись, я переглянулся с окровавленным криворуким, получил от него кивок и тотчас помчался на ослабевший левый фланг. Нас и так было очень мало, но держать эту позицию криворукому придется теперь в одиночку, хотя даже с моей помощью вряд ли нам удастся выиграть ближний бой. Пригнувшись, я бежал со всех ног, сжимая свой лазган, к которому уже был примкнут штык. Но едва я пробежал 10 метров, как с безумным воплем в траншею прыгнул смертник, обвешанный гранатами. Рефлекторно я пал и чудом выжил, после чего в нашу траншею начал заходить штурмовой отряды кровавого договора. В потрепанной алой трофейной броне, в своих жутких масках, с шипами на шлемах и различным оружием в руках, они напоминали какой-то сброд, но координация их была даже выше, чем у некоторых полков имперской гвардии. Кроме того, и эффективность их была куда выше, ведь смерти они не боялись и жаждали резни. Противостояние с ними зачастую заканчивалось бесславной смертью, но легкой победой Кхорн им сегодня не уготовил. Жуткая потасовка охватила левый фланг, огненная картечь рвала плоть, в упор велась стрельба, и все чаще начинались рукопашные схватки, к которым были готовы как мы, так и наши враги, что делало сражение еще более кровавым. Батарея моего лазгана почти разрядилась, оставалось выстрелов 10, но раз уж враг уже прыгал в траншею и находился прямо передо мной, то я решил отдать весь боезапас, ведь потом возможности уже не будет. Ведь битва ради битвы меня не особо интересовала, было лишь желание убить как можно больше рабов темных богов. Справа, вдруг прямо в моем разуме прощебетала птичка, пробиваясь даже через контузию. Мгновенно развернувшись, я успел как раз вовремя и выстрелил прямо в лицо появившегося культиста, который уже хотел разрядить свой дробовик прямо в нас. Но стоило мне лишь вернуть взор к траншее, как там уже пали еще трое криговцев. На этом участке нас было меньше дюжины, Враг же атаковал в составе взвода, и даже тот факт, что он атаковал, не делал для нас погоды. «Ты следующий!» — рассмеявшись, воскликнул культист и рывком вырвал топор из плеча тут уже упавшего на спину криговца. Мой лазган же окончательно разрядился, а значит, оставался лишь ближний бой с этим безумцем. Однако едва тот сделал шаг, как сразу же остановился. Криговец был еще живым и вцепился своей рукой в его ногу. Пусть врага было больше и пусть он был сильнее, но пока хотя бы один гвардеец был жив, Хаос не мог даже мечтать о победе. Сразу же я воспользовался возможностью. Противник был обездвижен, и легким тычком я сначала развел его на яростный удар, а затем резким движением в бок вспорол его руку. Уклоняться ублюдок не мог, пусть даже криговец уже потерял сознание, но его коченеющая рука никогда уже не ослабит хватки. Вспоров же руку, я ослабил его еще сильнее и через три удара пробился через его оборону, резко сблизившись и вонзив штык прямо под правое плечо. С лязгом его топор опустился на мой шлем, но с такого расстояния он не мог сделать нормальный замах. Я же покрутил лазганом, разрывая плечевую артерию в клочья и добиваясь того, что культист просто потерял сознание. Через мгновение его тело упало в кровавую грязь, а я же столкнулся взглядом с еще шестью противниками. «Зараза!» – прошипел я, чувствуя, как мою правую руку покалывает все сильнее. А не менее из-за турникета будет становиться лишь сильнее. Вряд можете не строиться, ублюдки. Но в пылу яростной атаки этот взвод лишился своего командира, который лежал где-то под грудой тел. А без командира солдаты полностью увлеклись резней, забыв о каких-то там задачах. Теперь они будут сеять хаос и стремиться проливать как можно больше крови во имя Кхарна, тем самым становясь по факту обычными культистами, пусть и с лучшими навыками и снаряжением. Без какой-либо координации они рванули прямо в мою сторону, перепрыгивая через трупы и фактически выстраиваясь в линию. Это не было каким-то благородством, просто каждый из них хотел убить меня лично, ведь для них мы также являлись еще и добычей. Так что мое изуродованное ожогом лицо оскалилось мертвой улыбкой с черными от сажи зубами, виднеющимися сквозь разорванные щеки. Первый враг уже подбежал в упор, выкидывая вперед свою левую руку. Дурак пытался схватить мой лазган, чтобы затем забить меня до смерти своим самодельным кистенем. Но подобное было слишком очевидно, а я же заранее отвел лазган назад для замаха, из-за чего засранец мог схватиться разве что голой рукой за штык. Удар кистеня же я без какого-либо сомнения принял прямо на шлем, но еще до того, как раздался лязг, мой штык вонзился в его глотку. Сделав шаг назад и вытащив оружие, я сразу же еще выполнил два приставных шага от врага. Второй гад с криком побежал на меня. Слишком безумный и слишком уставший, его левая половина тела была обуглена, даже краска с брони слезла. Единственное, на что он мог уповать, на быструю победу за один удар, при любой другой тактике он бы вымотался куда раньше. Шансы у него действительно были, ведь его цепной топор своим ревом давал понять, что для убийства хватит и одного удара. Я же ничего не выдумал и действовал строго по учебнику, позволяя действовать исключительно рефлексом. Заняв стойку, без криков и лишних движений, я на вдохе отбил лазганом удар в сторону и тут же выполнил еще один укол. Целился в шею, но угодил в верхнюю часть груди. Впрочем, даже так с лязгом мой штык продолжил движение вверх и соскользнул уже в районе самой шеи, вонзаясь глубоко в плоть. Еще не успело тело второго врага осесть, как слева раздался грозный крик, и вооруженный таким же лазганом культист попытался уколоть уже меня. Но не теряя ни секунды, я тут же отпустил свое оружие и ушел в сторону, после чего тут же схватился левой рукой за его оружие, попутно начиная доставать правой лопатку. Дыхание мое становилось все чаще, кислорода не хватало, взгляд начал замыливаться то ли из-за боли, то ли из-за общей усталости или из-за ран. Культист же тем временем подло ударил меня своей головой, на которой был шипастый шлем. Внезапно неудобные шипы оказались невероятно практичными, ведь он едва не выбил мне последний глаз. Я же наконец-то выхватил лопатку и тут же начал бить ею со всей дури по колену ублюдка. От первого удара культист вскрикнул и пошатнулся, из-за чего его давить начал уже я. После второго раздался мерзкий хруст и потекла кровь, после чего гад повалился на спину. Добивать я его не стал, ведь времени не было. Оставалось еще три противника, как вдруг из-за спин еще двух бегущих ко мне культистов я увидел третьего, успешно перезарядившегося и, видимо, не желавшего отдавать мое убийство другим. Ведь чего-чего, но страха в его глазах не было, лишь злоба и бешенство от того, что он оказался шестым. «Сука, только и успел прошипеть я, как сразу же в меня полетел свинец из его стабберного ружья. Выстрелил он на удивление не картечью, а каким-то пулевым патроном. Весьма здоровая и тяжелая пуля с яркой вспышкой вылетела из дула, ствол ружья тут же рвануло в сторону. Культиста не волновало, что перед ним было два его товарища, в результате пуля разорвала локоть одного из гада, заставив того выронить оружие и завопить от боли, а затем уже угодила прямо в мою грудь, повалив на спину. Выстоять после попадания можно было, но стойка моя была не самой устойчивой и калибр уж больно мощный, как и пуля была шарообразная, из-за чего куда лучше передала импульс. Воздух из легких был выбит, но сразу же после падения я начал на ощупь искать какое-нибудь оружие. Трупов было много, в теории я мог бы подобрать неразряженный лазган. Всего лишь два врага осталось, но вместо лазгана я вдруг нащупал что-то даже более интересное и эффективное. И хоть мое зрение уже окончательно стало туннельным, но и без него по одному звуку и силуэту можно было понять, что это было. Громадная нога силового доспеха, полностью покрашенная в черный, а затем уже раздалось два выстрела и на меня упало две горячие гильзы. После ликвидации двух целей космодесантник продолжил движение, изредка точными выстрелами выбивая самых неприятных врагов, пытавшихся закрепиться в воронках из-за уничтоженной техникой. 226-й, через мгновение надо мной склонился квартирмейстер, голос которого я сразу же узнал. «Я еще могу сражаться», тут же я схватил за руку Тихого, к локтю которой был присоединен разделочный нож, которым он уже начал разрезать униформу для оценки ран. «Спокойно, почетная полевая казнь тебя не ждет», — произнес Тихий, видя, что руки и ноги на месте, а ранения не такие уж и серьезные, а с учетом крайне приятного климата этого мира заживление пройдет без особых проблем. «Очищу раны, перебинтую, после отправишься в тыл. Битва. Орден истребителей выслал нам свой тактический отряд, судьба врага предрешена, но тебе нужно будет вернуться в строй до осады крепости. Все, молчи и не теряй сознание», едва слышно произнес Тихий, израсходовав весь свой накопленный лимит слов. Глава 75. «Именем его вы проговариваетесь к смерти, подлые предатели, и да очистятся ваши души в праведном пламени», произнес инквизитор Георг, давая отмашку своей свите. Сразу же опытные воины, почетные телохранители, укутали пламенем обвиненных в предательстве гвардейцев. Адские крики рвали души, но лишь гневом пылал взгляд фанатичных служителей императора. Сам же Георг желал еще более ужасного наказания, однако в полевых условиях он мог сделать лишь это. Казнили же тех, кто еще совсем недавно служил в имперской гвардии. Не все полки могли похвастаться такой же непоколебимой верностью, как полки корпусов смерти или же канувшие в лету полки Кади. Кровавый договор тому самое яркое свидетельство. И хоть о массовом предательстве речи пока не шло, но Георг уже вышел на ряд тех, кто встал на темный путь. Ересь проникла глубоко, это было фактом, однако куда печальнее было то, что Георг так и не мог понять, что именно задумал враг. Складывалось впечатление, что он не особо плотно работал с мятежниками Аранхилии, этой системы. Будто бы культ, проникший в ряды ярости Махария, преследовал совершенно иные цели, отличные от целей кровавого договора. В любой случае, от катастрофы всю группировку уберегало лишь то, что в ее рядах было очень много криговцев. 12 полков как-никак, обязана доложить, что ваши действия понизили боевой дух гвардейцев, заявила мечта любого инквизитора, почетный член свиты и неприкасаемая. Пусть знают, что станет с ними за предательство, посмеют дрогнуть, отправиться к моим мучителям. Без каких-либо колебаний и сомнений действовал Георг. Долгие века он служил Империуму и, к несчастью, успел познать всю опасность полумер. Тот мир, что сгорел в атомных вспышках, до сих пор преследовал Георга во снах, ведь именно из-за полумер он не смог спасти невинные души и позволил более чем 20 миллионам людей стать жертвой лживых пут культа хаоса. И все же та ошибка стала бесценным опытом, что навсегда изменило Георга, сделав его тем, кем он должен был стать, дабы защитить Империум. Инквизитор поставил себе цель любой ценой докопаться до правды, предчувствуя великую беду. И видит Бог Император, его верный слуга сделает все и пожертвует всеми, чтобы исполнить свое предназначение. «Я так слаба, неужели вся моя сила принадлежала по большей части Дзинчу?» — жаловалась птичка, превратившись из весьма грозного демона в просто какой-то слабый отголосок варпа, существующий лишь за счет моей души. «Знаешь, то, что ему стало на нас плевать, это даже хорошо», — заметил я, покидая госпиталь. Мои раны удивительно быстро зажили. Нет, до всяких Астартес как до Луны. Однако любой обычный человек на моем месте, наверное, месяц минимум бы отлеживался. Все же и ожоги довольно серьезные, и осколками меня знатно подрешетило, на правом предплечье и мышцам крайне сильно досталось. Но, видимо, мой закаленный тренировками и биодобавками организм был куда сильнее и выносливее, чем казалось изначально. Хотя также стоило понимать, что до конца я не исцелился. Некоторые раны даже не начали рубцеваться, но в целом боеспособность была в норме, по меркам Крига. Так что в тылу я пробыл всего лишь полторы недели и тут же отправился обратно на фронт, где наши взяли проклятые холмы и продолжили движение, смыкая кольцо вокруг крепости хаоситов, которая все это время укреплялась. Не теряя ни минуты времени, меня тут же отправили обратно на фронт, но не успел я покинуть грузовика, как сразу же меня встретил старший смотритель. 226-й, ты переведен в штурмовую бригаду, кратко доложил он, после чего тут же продолжил осмотр прибывших. Многие из выживших в этих жестоких боях также отправились вместе со мной в штурмовую бригаду. Людей там всегда не хватало, а с учетом упущенного в самом начале времени цена за каждый километр была неимоверно высока. Впрочем, ни маршала корпуса смерти, ни Крайзера, да и в принципе никого не интересовало то, сколько криговцев погибнет. Ведь эти полки создавались для одной единственной цели – умирать десятками тысяч во время выполнения задач, где не умереть просто невозможно. Из-за возросшего напряжения в тылу и в частности из-за работы инквизиции, подозрительность нашего корпуса смерти выросла. Крик и раньше относился к другим слугам императора как к тем, кто потенциально может предать тебя в любой момент. Даже эти хваленые ангелы императора, орден истребителей, не внушал особого доверия. Уж больно жестокими они были, так еще порой и так рьяно рвались в бой, что казалось, они пытаются затянуть поглубже союзников. С другой стороны, это можно было списать на наследие легиона белых шрамов, от которых орден и был образован. Так или иначе, о приказах командира узнавали порой в последний момент. А что касалось общих сведений о работе корпуса смерти, то за его пределы к другим полкам не уходило ничего, кроме осады крепости стратегического масштаба. Таким образом, о реальной обстановке в рядах корпуса смерти знало лишь высшее командование, проверенные комиссары, не знающие никаких преград инквизиция, ну и разумеется высшие командования всей группировки Ярость Махария. В остальном же фланговые группировки наземных сил имперской гвардии могли даже не знать, что вот-вот целый пойдет в атаку. Из-за этого упала организация, но Крик лучше других знал цену предательства, поэтому даже если в результате неожиданных перегруппировок погибнут десятки тысяч, то это будет приемлемая цена. Я же рефлекторно проверил, насколько плотно прилегает противогаз, ожидая в указанном мере сбора нового штурмового взвода. С удивлением обнаружил, что и Криворукий был здесь. После к нам прибыл смотритель и скупо объявил, что мы теперь можем называться гренадером, после чего без каких-либо лишних предисловий нас тут же погрузили в горгону. «Он рад», — вдруг произнесла птичка, внимательно изучая души вокруг, пока я молча смотрел в затылок стоящего впереди гвардейца. Невероятно сильно рад, что очень хорошо видно из-за контраста эмоций. Все вокруг такие серые, но оттого редкие эмоции ощущаются лишь сильнее. Почему ты молчишь? Я не мешаю, я же просто игнорировал птичку, ведь в скором времени нас выгрузит и мы помчимся на укрепленные позиции врага с целью поиска уязвимых мест. В такие моменты мне не хотелось с кем-то говорить. Что уж там, в большинстве случаев я предпочитал даже не думать, а в голове продолжали звучать наставления наших идеологов и святых, что каждый день неустанно вели беседы с нами с самого первого дня в кадетских корпусах. Открытый разум подобен крепости, врата которой распахнуты, а стражи погрязли в беспутстве, даже грохот тысяч орудий и взрывы бомбы не могли заглушить шепота старика, взгляд которого невозможно было забыть. Закрой его и изолируй. Ведь та радость открытий нового не стоит риска пасть жертвой архиврага. Поначалу мне казалось, что империум та еще дыра, прогнившая до самого основания, где людей просто эксплуатируют, угрожая всякими внешними врагами. Но чем больше времени я проводил здесь, тем больше смысла было в словах, казалось бы, фанатичных и безумных последователей культа бога императора. Ведь как ни крути, они были во многом правы. Знания были крайне опасны, чем больше человек узнавал, тем сильнее становился его страх. Чем больше он познавал, тем уязвимее становился для тех, кто был несоизмеримо опытнее и жил по ту сторону реальности. Какой смысл обучать людей, взращивать в них стремление к развитию, если они падут жертвой темных богов. Казалось бы, как вообще невежество может быть добродетелью? Спроси любого, и он скажет, что именно стремление к знаниям есть единственный правильный путь. Так считал и я, но с текущим опытом, озираясь на свое прошлое, я все сильнее сомневался в этом. Ведь что дало знание людям? В моем мире это была война и атомное оружие. Это низкая рождаемость и вырождение наций, ведь более умный человек не захочет заводить детей, понимая, что его финансов и возможностей хватает лишь на покрывание потребностей. Как и сами потребности, с ростом знаний становятся все выше. Эти же знания уничтожили природу, создав общество потребления. Конечно, само знание понятие куда более широкое и вбирает в себя и позитивные стороны, но факт остается фактом. Темный человек недалекого ума куда легче наполнить верой в Бога Императора и таким образом защитить его от архиврага. Нерушимые и неоспоримые догмы будут монолитной стеной его разума, лишенного способности к критическому мышлению. И этот разум будет чище всех тех еретиков, медленно падающих на самое дно. Молитвы заменили науку, и духовное развитие раздавило технологический прогресс. Ведь такова была плата за существование и вечную войну с теми, кто никогда не даст развиться человечеству как виду до чего-то большего, достойного этих самых знаний. «Мне нужно думать, я знаю своего врага», — мысленно произнес я, закрываясь как от неуместного щебета птички, так и от каких-либо сомнений, делая свой разум максимально простым и невероятно прочным. И в этот момент Горгону сильно тряхнуло от чудовищной мощи взрыва. Тяжелый бронетранспортер задымился и остановился, двигатель заглох, а канонир с правого фланга превратился в расплавленную груду мяса. Враг обладал весьма обширным арсеналом вооружения, как и полностью подавить его не удалось, из-за чего он активно оборонялся. Но сколько бы техники он ни выбивал, наступление корпуса смерти было не остановить. С грохотом опустился ковш, который не только хорошо справлялся с разминированием, но и был дополнительной броней. В лоб выбить Горгону было практически невозможно, однако оставаться на месте все равно было нельзя. Стоящая в чистом поле техника вскоре будет уничтожена концентрированным огнем вражеской артиллерии. И хоть до позиции врага еще было прилично, но дальше придется пробиваться в пешем строю. Но едва мы только начали вываливаться наружу под грохот выживших канониров Горгоны, как прямо из наших рядов заработали гранатометы, стреляя как осколочными, так дымовыми выстрелами.